Софья Васильевна Ворошилова-Романская. Первая в стране женщина-астрофизик. 15 августа 1886 года, Санкт-Петербург. 26 ноября 1969 года, Санкт-Петербург. Сонечка с ранних лет проявляла большой интерес не к куклам и к игрушкам, а к математическим расчетам. Девочку также очень увлекала физика, а в старших классах у нее возникла новая страсть — космос и астрономия. В 17 лет Сонечка окончила одно из первых высших учебных заведений для девушек, считавшееся очень престижным в те годы — Бестужевские курсы. Более того, из стен «Альма-Матер» она вышла с золотой медалью. Увлечение астрономией стало делом жизни нашей героини. В 23 года она устроилась в Пулковскую обсерваторию вычислителем, поскольку астрономами тогда могли стать только мужчины. Но наша девочка не отступала перед трудностями и в работе проявила себя как грамотный и перспективный ученый. В итоге, буквально через год, она получила долгожданную должность. Софья стала первой в России женщиной, которая профессионально наблюдала и исследовала космические объекты. Пулковская астрономическая обсерватория при Российской академии наук является крупнейшей в стране. Она была открыта в 1839 году. В ней ведутся исследования по небесной механике тел, звездной динамики. Ученые там отслеживают солнечные и лунные затмения, занимаются внегалактической астрономией, астрометрией, наблюдением за Солнцем и изучением его влияния на Землю, а также многим другим. Перемены в политическом строе страны и Октябрьская революция никак не отразилась на работе Ворошиловой-Романской. Более того, в это время женщины уравняли свои права на труд с мужчинами, поэтому наша девочка стала одной из самых выдающихся представительниц астрономического направления. С 1918 года целью исследований Ворошиловой-Романской стало изучение полюсов Земли с помощью большого зенит-телескопа Фрейберга-Кондратьева. Впервые изготовленный в механической мастерской Пулковской обсерватории, он был оптимизирован для отслеживания объектов при их отклонении от зенита, позволял как можно более подробно изучать положение оси вращения планеты и изменяемость ее широт. Пренебрегая сном, Софья изо дня в день вела наблюдения, которые актуальны для астрономов до сих пор. Наша героиня заняла достойное место среди мировых светил астрономии. Так, в 1927 году Софья отправилась в экспедицию в Швецию, чтобы получить возможность наблюдать за солнечным затмением, после чего зафиксировала свои наблюдения в научном труде, который высоко оценили на родине. За свой вклад в развитие науки Ворошилова-Романская была удостоена одной из самых престижных премий своего времени — Ордена Ленина, который получила в 1953 году. С детства Сонечка показывала неутомимость и трудоспособность. Более полувека она посвятила астрономии и провела просто невероятное количество точных наблюдений за земными широтами — свыше 23 тысяч. Именно в честь нашей героини был назван астероид, открытый в 1936 году. 3761 Романская. Вот такой целеустремленной, влюбленной в изучение ближнего космоса была наша девочка Софья Ворошилова-Романская, первая в России женщина-астрофизик международного уровня.